8,5 месяцев назад. Глава 9. Одеться оказалось гораздо сложнее, чем я думала. Платье А-силуэта, которое выбрала мне Лили, было длиной до колен и сшито из темно-синего шелка, который плотно прилегал к телу. Но ладно, цвет. У платья не было бретелей. В августе в округе Магнолия было либо жарко, либо ужасно жарко, либо жарко, как в аду. А сегодня? Было жарко, как в аду. Я провела на огромном заднем дворе бабушки от силы минуты 3, как начала потеть. Платье начало соскальзывать, и меня начали обступать люди. «Должно быть, ты та самая скандальная Сойер Тафт!» Я смерила взглядом черноволосого, голубоглазого, симпатичного парня, который произнес эту фразу. Он был примерно моего возраста, может быть, на пару лет старше. Рядом с ним стоял второй парень, его ровесник, и состоял он на 90% из конечностей и на 10% из хипстерских очков. Мистер Хипстерские очки кашлянул. «Мой кузен имел в виду, что слава о вашей красоте опережает вас». Он умолк и нахмурился. «Или продолжает вас». Парень взглянул на брата. «Опережает?» «Продолжает?» «Опережает», — подсказала я. «Слава о моей красоте опережает меня». Парень, заговоривший первым, криво ухмыльнулся, и эта ухмылка показалась мне куда более искренней и куда более привлекательной, чем та, что была на его лице минуту назад. На мгновение мистер высокий, темноволосый и красивый почти стал похож на человека. «Знаешь, они найдут тебя», — протянул он, сделав глоток холодного чая, который, как я подозревала, был тайком разбавлен алкоголем. «Как далеко бы ты ни убежала, где бы ни спряталась, дебютантки округа Магнолия найдут тебя». Я прижала руки к бокам, зажав платье под мышками и остановив его стремительное сползание. «Да, но я не прячусь». Но мои слова, похоже, совершенно не убедили собеседников. Не помогало и то, что я старалась держаться как можно дальше от вечеринки, нагонявшей на меня смертельную тоску. На заднем дворе собралось около 100 человек. Ускользнуть от бдительного ока Лили было нелегко, но мне уже невыносимо было слушать очередное «Как приятно с вами познакомиться!» А еще мне нужно было подтянуть платье, не спровоцировав скандал. Но самое главное, я хотела понаблюдать за взрослыми, присутствовавшими на этом мероприятии, особенно за мужчинами, которые могли оказаться тем самым таинственным отцом, так, чтобы они не заметили, что за ними наблюдают. «У меня для вас хорошие новости, Сойер Тафт», — голубоглазый парень снова привлек мое внимание. «Ты знаешь, кто из этих благородных джентльменов сделал ребенка моей маме? Минут через 5 твои подруги-дебютантки поймут, что на этом мероприятии не хватает моей дрожайшей сестренки. Парень кивнул в сторону дальнего конца двора. «А вскоре это поймут и их матери». Я проследила за его взглядом и увидела тетю Оливию. Она беседовала с миниатюрной белокурой женой сенатора и тремя женщинами из ее свиты, чуть менее миниатюрными и чуть менее белокурыми. «Мой отец попытается обставить все так, будто моей сестре слегка не здоровится». В голосе мальчика послышалось раздражение, когда он продолжил. «Моя мать скажет что-нибудь в духе. Ну, вы же знаете, какими могут быть девочки в этом возрасте. А потом, как одержимая, начнет увеличивать каждую ставку, которую моя тетя сделает на этом негласном аукционе. Тем временем друзья Кэмпбелл станут писать ей сообщения». Но она не ответит им точно так же, как за последние 24 часа не ответила ни на одно из моих сообщений. «Кэмпбелл», — повторила я, вспомнив выражение лица Сэдди Грейс, когда она пыталась убедить меня в том, что дочь сенатора — сам дьявол. «Твоя сестра?» «Пропала без вести», — закончил парень. «Значит, рядом со мной стоял Уокер Эймс». Сейчас стало очевидно, как они похожи с сенатором. те же темные волосы, те же светлые глаза, те же широкие плечи. Моя младшая сестричка ни за что не упустила бы шанс поиграть в великую императрицу со свитой приспешников, продолжил Уокер. Но нагадить нашему отцу — это точно в ее духе, и, насколько я знаю, Кэм, тут, похоже, замешан парень. Он наклонился ко мне и понизил голос. «Вот видишь, Сойер Тафт, очень скоро ты перестанешь быть новостью, какой бы скандальной она ни была». «Уокер!» Мы с сыном сенатора одновременно повернулись к той, что назвала его имя. «Лили», — ответил он. То, как кузина держала голову, напомнило мне о том, как она сказала, что ее мать любит, чтобы все было идеально. Рискну предположить, что в те времена, когда Лили и Уокер были вместе, они составляли идеальную пару. До тех самых пор, пока что-то пошло не так. «Вижу, ты уже познакомился с моей новообретенной кузиной», — продолжила Лили. «Мы как раз обсуждали тайны, связанные с этим обретением». Голос Уокера зазвучал жестче, но в нем едва заметно сквозило потаённое желание. «Ты пьян?» — с невозмутимым видом спросила Лили. Он посмотрел ей в глаза. «Тебе полегчает, если да?» Я, очевидно, была уже лишней в этом разговоре. Не успела я сделать и пары шагов, как меня догнал кузен Уокера в хипстерских очках. «Баллада о Лили Истерлинг и Уокере Эймсе», — с мрачным торжеством произнес он. «История на века, что уж говорить». Парень поднял правую руку и приветливо салютовал мне. «Я Бун, чуть менее привлекательный, но не менее галантный кузен Уокера». Я выразительно посмотрела на него. Но это не произвело желаемого эффекта. «Неотразимое обаяние — вот мое главное достоинство». Я сопротивлялась как могла, но уголки губ все равно поползли вверх. «У них всегда так?» — спросила я, оглянувшись на Уокера и Лили. «Раньше они такими не были». Но я не успела обдумать ответ Буна, потому что у него завибрировал телефон. Ему пришло сообщение, а я стояла близко и поэтому увидела фотографию. Нижнего белья. Фотографию нижнего белья. И оно не висело на вешалке. Глаза у Буна смешно округлились. Он посмотрел на меня, потом на свой телефон и снова на меня. «Думаю, непосвященному это все будет очень трудно объяснить», — я пожала плечами. «Как по мне, это довольно прямолинейный намек. И, кстати, это не мое дело». «Ты все не так поняла», — быстро ответил Бун. «Это искусство». «Черный кружевной бюстгальтер крупным планом — это искусство». «Ладно, так и быть», — признался Бун. «Это все из-за сплетен». «Сплетен», — повторила я. «Ну да. По сути, сайт позволяет пользователям прикреплять к каждому секрету изображение, с определенными ограничениями к контенту, конечно, а я, по сути, могу узнать последние сплетни. Между прочим, подписчики называют себя секретиками, и лично мне это кажется таким исключительным. Бун», — перебила я, — «о чем ты говоришь?» «Что это такое?» Он повернул телефон, чтобы фотография заполнила весь экран. «Это фотоблог», — объяснил Бун. «А это искусство». И тут мне стали видны все детали фотографии, а именно слова, аккуратно выведенные на коже девушки. И я сказала «да». Он сказал, что никто не узнает. «Кто сказал «да»? На что согласился?» — пропел Бун. «И о чем именно никто не узнает?» Он помолчал. «Я верно использовал слово «никто»?» «Секреты на моей коже». Я пропустила его вопрос мимо ушей, рассматривая эмблему внизу страницы. «Ты никогда не слышала об этом сайте?» Бун начинал говорить на 70% быстрее, когда в деле были замешаны сиськи. За последние месяцы он стал очень популярным. Люди анонимно выкладывают секреты, а эта девчонка пишет их на своем теле. Никто не знает, кто она. Секретики считают, что она учится в Брайтоне, но я почти уверен, что это кто-то из Риджуэй-Холла. До Буна дошло, что светить этой фотографии не очень благоразумно, и он поспешно сунул телефон обратно в карман. «В этом году Сойер тоже будет учиться в Риджуэй-Холле вместе с нами». Лили с легкостью влилась в нашу беседу, словно то, что произошло между ней и Уокером, которого нигде не было видно, не имело для нее никакого значения. «Вообще-то я не буду учиться в вашей школе», — возразила я, когда Бун большими щенячьими глазами уставился на мою кузину. «Или в любой другой школе». Это было одно из условий, которые я добавила своей маленькой красной ручкой. «Сойер берет год перерыва между средней школой и университетом». Словно призванная одной только мыслью о нашем контракте, бабушка влилась в наш разговор, как до этого Лили. «Это очень распространено в Европе». Я отметила, что она не упомянула мой экзамен на подтверждение знаний по программе средней школы. «Не могли бы вы поговорить с моими родителями о перерывах и их пользе для молодых людей, меня в частности?» Бун одарил мою бабушку улыбкой, которую, видимо, считал самой очаровательной из своего арсенала. «Бун Мейсон», — ответила ему бабушка, и он сразу выпрямился, а его лицо приняло почтительное выражение. «Сдается мне, тебя обыскался попечитель кавалеров». «Да, мадам». И Бун убежал прочь, не забывая при этом держать спину прямо. «Лили рассказала тебе о сегодняшнем аукционе, верно?» В фирменном стиле «Лилиан Тафт», бабушка. Только тут до меня дошло, что Лили назвали в ее честь. Не прервалась ни на секунду и продолжила. «Этой традиции, чтобы ты знала, уже 50 лет». Она подняла перед собой плоскую квадратную коробку сантиметров 15 шириной. «Итак, жемчужины мудрости. Каждая из дебютанток надевает жемчужное ожерелье, а каждый из кавалеров приносит с собой первое издание какой-либо книги. В конце вечера жемчуг и старинные книги распродаются с молотка. Половина вырученных средств идет в фонд бала, а другая — в благотворительный фонд, который выбрали дебютантки». Я взглянула на Лили, дабы убедиться, что я не единственная, кто возражает против того, что девушки предпочитают жемчуг мудрости, но ее взгляд был прикован к коробке. Бабушка открыла ее, и я услышала, как у Лили перехватило дыхание. «Мим!» — благоговейно произнесла она. «Твой жемчуг!» Мне потребовалось мгновение, чтобы догадаться, что Мим кузена называют бабушку, и еще несколько секунд, чтобы все-таки взглянуть на ожерелье, которое так заворожило Лили. Я плохо разбиралась в ювелирных изделиях, но даже мне стало понятно, что это украшение было великолепным. Три нити жемчуга скрепляли изящный серебряный фермуар с изумрудом. Сноска. Фермуар. Перекрестная застежка с двумя бусинами. Конец сноски. Все жемчужины были безупречны, как и три бриллианта, свисавшие с самой нижней нити из черных жемчужин, переливавшихся на свету всеми цветами радуги. «Много лет назад, в такой же летний вечер, ваш дедушка купил для меня это ожерелье». Ностальгическая нотка в голосе бабушки застала меня врасплох, и я на мгновение задумалась о дедушке, которого никогда не узнаю. «Мим!» Лили никак не могла оторвать взгляд от коробки. «Ты не можешь выставить на аукцион свой жемчуг!» Мим сухо улыбнулась. «Не пугайся так, Лили. Сегодня ожерелье пойдет с молотка в третий раз, и пока что оно всегда оставалось в семье. Ваши матери надевали его на свои жемчужины мудрости, и оба раза ваш дедушка предлагал лучшую ставку». Она выразительно посмотрела на Лили. «Подозреваю, твой отец не упустит его сегодня вечером. А пока...» Бабушка вытащила ожерелье из футляра и расстегнула его. А потом вдруг повернулась ко мне. «Сойер, не окажешь честь?» Лили даже бровью не повела, только улыбнулась. Широко, ослепительно. Я сделала шаг назад. «Это не...» «Просьба?» Лилиан Тафт закончила фразу по своему усмотрению. «Нет, дорогая. Кузина немигающим взглядом следила, как бабушка застегивала ожерелье на моей шее. «А что?» — Лили проглотила вставший в горле ком. «Мим, а что надену я?» «Попечительница дебютанток кое-что для тебя приготовила», — ответила бабушка, поправив волосы Лили, которые и без того лежали безупречно. «И что бы это ни было, ты оценишь украшение по достоинству», — Лили кивнула. Спустя секунду она извинилась и пошла прочь, на ходу поправляя прическу. Когда кузина скрылась, я повернулась к бабушке. «Это было подло». «Я не имею ни малейшего представления, о чем ты, Сойер». «Лили могла надеть ваш жемчуг», — продолжила я. «Мне-то все равно». «А тебе должно быть не все равно, Сойер Энн. Каждый из присутствующих здесь захочет поближе рассмотреть этот фрагмент нашей семейной истории». Лилиан помолчала, чтобы до меня дошло. «Что бы ты обо мне ни думала, я не жестока, когда нет необходимости и тем более по отношению к своей плоти и крови. Как я уже сказала Лили, твой дядя Джей Ди обязательно примет участие в аукционе и выиграет этот лот. Пока же...» Она сделала попытку пригладить мои волосы, но они были далеко не такими послушными, как у Лили. «Мы с тобой только что сделали так, чтобы у всех сегодня была уважительная причина подойти к тебе, включая тех, кто помнит этот жемчуг на твоей матери, в особенности мужчин, которым иначе просто было бы нечего сказать юной девушке». Бабушка провернула все так, что любой желающий мог пообщаться со мной под предлогом интереса к ее ожерелью, в том числе и мой биологический отец. «Мне просто любопытно», — сказала я, впечатленная ее махинациями в разы больше, чем мне бы хотелось. «Я приманка или крючок?»